Я помню. Фрагмент первый. Я помню майский день в церковном дворике в Москве в Левшинском переулке. Двор зарос густой короткой травой. Дорожка из каменных плит пересекает его, и в расщелинах плит пробиваются кустики одуванчиков с желтыми звездами. Дедушка пасет меня во дворике. Мне 3 года. На мне белое шерстяное платье, волосы над лбом подвязаны лентой в смешной торчащий хохол, и вся я толстая, смуглая, курносая. Дедушка, покатай меня верхом. Отказа быть не могло. Светло-коричневая шляпа уже лежит в траве, и я сижу у деда на плечах. Сидеть неудобно. Крепкая прямая шея и волосы, стриженные в скобку, колют мои голые коленки. И колко, и щекотно, и смешно. Зато многое стало видно. За каменной церковной оградой слышен цокот копыт и тарахтение колес по булыжнику. Виден плывущий над ней вверх дуги с колокольчиком. Он тренькает, а под ним мелькают гнедые уши и черная челка ломовой лошади. Дедушка, покачивая, несет меня на плечах. «Приехали», — говорит он, — «и осторожно, чтобы не испачкать своего белого в голубую звездочку пикейного жилета, ставит меня на плиты дорожки». Старинная дверь парадного с двумя овальными окнами. На третьем этаже была квартира Суриковых. Когда родился мой брат, это было уже в Москве, в Левшинском переулке, родители выселили меня на время к дедушке в Леонтьевский. Теперь это улица Станиславского. Здесь было очень хорошо, вольготно. Спала я в комнате у тетки Лены, а играла везде, где хотела. Интереснее всего было у дедушки в мастерской. Я хорошо помню эту комнату. Там была белая, страшно высокая кафельная печка, узкая дедушкина постель, большой сундук с его этюдами. На столе, если подняться на носки, можно было увидеть массу интересных вещей — карандаши, угольки, коробочки, ящички с красками, свертки бумаги, громадные книги. Стоял в комнате мольберт. На стене висели две репродукции. Они всегда были с дедушкой, где бы он ни жил потом. Сначала они были для меня стариком в шапке и белом фартуке с кружевами, а на второй картинке — женщиной с ребенком, ходившей по облакам. Потом я уже знала, что первый был папа Иннокентий X Веласкеса, а вторая — Сикстинская Мадонна Рафаэля. Еще висело у дедушки на стене овальное зеркало в дубовой резной раме. Он смотрелся в него, когда писал автопортреты. Стулья в комнате были легкие, венские, а на подоконниках ютились пакетики с сушеной смородиной, черемухой и урюком. Эти пакетики всегда притягивали мое внимание. Полезешь, попробуешь, а черемуха сухая, горькая, невкусная. Удивительно, почему дедушка ее так любил? В притолку двери были ввинчены 2 крюка. На них висели мои качели с перекладинами. И вот я качаюсь между мастерской и гостиной, а дедушка сидит на стуле, играет на гитаре, и мы поем вместе. Вдоль да по речке, речке по казанке, сизый селезень плывет. Я вывожу верха, дедушка, легко притопывая в такт ногой, подтягивает второй голос. Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому, добрый молодец идет. Небольшими красивыми руками дед перебирает струны гитары, чисто, негромко, чтобы не заглушать меня. Качели летают, а мы в самозабвении выводим. Доставались кудри, доставались русы, старые бабушки чесать. Дедушка с юмором подтягивает и весело подмигивает мне. Она их не чешет, она их не гладит, только волосы дерет. Оба хохочем. Вдосталь насмеявшись, дедушка начинает играть какую-нибудь казачью плясовую. Я качаюсь. тихонько поскрипывают кольца качелей. Вылетаю в гостиную, где на стене висит дедушкина итальянка на римском карнавале. Качели, взлетев в мгновение, стоят в воздухе, и я близко вижу улыбающуюся красавицу в блестящем розовом атласе. Она подняла руку в белой перчатке и вот-вот бросит прямо в меня букет цветов. Но качели падают, и я улетаю от итальянки к дедушке. Он сидит с гитарой и, притопывая в такт, выводит барыню с переборами. Вот он уже подо мной глядит вверх и смеется, и я снова лечу к итальянке, сейчас поравняюсь с ней. Она сверкнет улыбкой, замахнется букетиком, а я улечу к дедушке, который ждет меня, припевая «Барыня, барыня, сударыня, барыня». Чудно было летать между дедушкой и его итальянкой. В гостиной зеленая шелковая мебель. Дешевая мягкая мебель, купленная на Сухаревском рынке. На окнах висят зеленые плюшевые шторы с помпонами. Их так интересно щипать и раскручивать. Что там у них внутри? За это попадает от тетки Елены Васильевны. Она не подозревает, что эти шторы все равно станут моими через 12 лет. В годы революции я, 16-летняя советская школьница, сошью из них себе теплое пальтишко. Под круглым столом, покрытым плюшевой скатертью, интересно сидеть, спрятавшись, и угадывать по ногам, кто проходит. Если серые востроносые туфли с бантами — тетка. Если черные ботинки с резинками и петлями на задках — кухарка Поля. Если сапоги с квадратными блестящими носами — дедушка. Его сапоги начищены до блеска, но только внизу, а верх у них серо-желтый, шершавый, некрасивый. Позднее я предлагала несколько раз. «Дедушка, ну давай я тебе покрашу сапожки гуталином доверху и почищу их как следует». На что он испуганно отвечал: «Упаси Бог, испортишь сапоги, они мне брюки будут пачкать». Он всегда носил сапоги под брюки, а костюм любил черный. Под жилетом у него была белая рубашка тонкого полотна, выстроченная в мелкую складочку, открахмаленная с отложным воротником, под которым повязан черный или белый фуляровый галстук. В кармане жилета дедушка носил на цепочке серебряные часы фирмы «Габю» с крышкой. Он открывал крышку и давал послушать звон. Однажды я поглядела на циферблат и спросила, что там написано. «Габю», — ответил дедушка. «Кого?» — спросила я. Дедушка расхохотался. Из гостиной двери вели в столовую. Там на окнах висели тонкие занавеси в широкие полосы. Одна синяя, другая желтая. За ними хорошо было прятаться. Смотришь сквозь синюю полосу — в комнате ночь. Смотришь сквозь желтую — в комнате день, и словно солнце сияет. Над дубовым столом с толстенными резными ножками висит лампа на черных цепях. Под белым фарфоровым абажуром уже горит молния. От нее идет яркий свет, тепло и чуть-чуть тянет керосином. Стол накрыт к обеду. Больше всего дедушка любит тушеное мясо с овощами и лавровым листом. Оно подается к столу прямо в раскаленные длинные черные латки гусятницы. Я сижу за столом и думаю, почему они говорят «латка», а не «лодка»? Ведь это же черная длинная лодка, в которой тушилось мясо. К мясу всегда подавались моченые яблоки. А яблоки какие-то нерумяные, простуженные, думалось мне. Теперь, когда я пишу эти строки, я думаю о том, что совсем недавно схоронила последнюю представительницу рода Суриковых, Елену Васильевну. В одном из ящиков ее шкафа я нашла на самом дне светло-коричневую фетровую шляпу Василия Ивановича, его овальное зеркало, его полотняную рубашку со складочками, его белый пикейный в голубую звездочку жилет, его серебряные часы, которые он подносил к моему младенческому уху, его вещи. Он носил их на себе. Часы отмечали драгоценные минуты его жизни. Зеркало отражало его совсем особое, строгое и гордое лицо. Под полотняной рубашкой билось его беспокойное, то гневное, то нежное сердце. Все это свидетели его трудовых будней. Скорбно думать, что они пережили его. Но это реликвии, и место им в музее Сурикова в городе Красноярске.